Два ящера, стоящих рядом с ней, помогали куда больше, чем она посчитала бы возможным считанные месяцы назад. Лады, меня это устраивает. Превосходно. Оружейник посмотрел на ученых, и дракон, та как раз махала одним из своих трикодеров над программируемым машиногенератором. Прежде чем мы продолжим, могу я узнать, не намерены ли вы оставить это устройство нам для дальнейших испытаний? Пусть мы предоставили часть начинки, подразумевается, что произведенное таким образом в течение заседания является собственностью технаря-изготовителя, если только не представляет непосредственную опасность или угрозу обществу. Оно под эти стандарты не подходит, однако мы все весьма заинтересованы в изучении вариативности устройства. Линда покосилась на Сауриал, та чуть заметно пожала плечами. «Решать тебе, это достаточно безопасно, мы знаем, где они живут». Линда с коротким смешком кивнула и посмотрела на кивнувшую Метиду. «Ну ладно, пожалуйста, постарайтесь не сломать его. Мне нравится хранить свои прототипы, как и всем технарям», — скупо улыбнулся оружейник. «У меня все еще остались первые пробы всего, что я когда-либо делал. Они особенные. Обещаю, мы будем с ним осторожны и вернем, как только получим все требующиеся данные. Можем потом сделать еще», — напомнила Сауриал. «Передай Лизе заказ на все, что потребуется, я изготовлю несколько наборов остального», — девушка-ящер широко усмехнулась. «Прямо вижу уйму народу, желающих поиграть с таким, чуть ли не больше, чем у мехов. Уберу с элитом, они понравятся, может даже чересчур». Линда рассмеялась, а оружейник переглянулся с мисс ополчения. «Уберу с элитом», — повторила последняя. «Ага», — Сауриал выглядела довольной. «Мы пришли к соглашению. Они встают на путь исправления, а мы предоставляем им мастерскую во дворе у докеров. Убер и элит присоединились к СРД». Мисс ополчения потерла глаза большим и указательным пальцами, издав тихий утомленный вздох. «По неясным для меня самой причинам, не вижу тут ничего удивительного, и даже не собираюсь спрашивать. Они будут вести себя хорошо», — заверила ее Сауриал. «По большей части, наверное», — вид у ящерки стал на миг задумчивый. «Я думаю», — Линда могла поклясться, что женщина, очень тихо, простонала. «О боже, это хорошие новости», — одобрительно произнес оружейник. «Поработав с обоими молодыми людьми, я считаю, что у них имеется значительный потенциал, если порвать с жизнью мелких преступников. Пусть я со всей очевидностью предпочел бы их присоединение к протекторату, соглашусь, что СРД наверняка следующие на очереди и в данный момент политически более безопасен. Все, что убирает злодеев с улиц, обычно является конструктивным, особенно при отсутствии насилия». Коллега посмотрела на него, снова потерла глаза, поморщившись, затем уронила руку и глубоко вздохнула. Судя по виду, она явно старалась забыть то, что услышала. «Продолжим», — сказала она. «Следующая стадия будет проходить в другом месте, не таком комфортном. Будьте добры проследовать со мной, пожалуйста. У меня остановка сердца». Эми подняла взгляд от женщины, которую собирала воедино у травматолога на другом конце приемного покоя. «Б», — рыкнула она. «Еще пару минут поддерживайте ее. Раздробленную ногу я починила, но надо еще поработать». «Да, панацея», — произнесла стоявшая рядом медсестра средних лет, двинувшись делать то, что в ее силах. Эми кивнула, метнувшись к молодому человеку, внезапно переставшему функционировать. Видимо, его неправильно распределили, обнаружила она, ухватив пациента и проверяя ущерб, однако это было неудивительно. Крошечный осколок стекла проделал путь к сердцу от локтевой вены, предположительно проникнув в его руку во время свалки на шоссе. Сама рука была в достаточной мере перемолота, чтобы это было не очевидно, поскольку прокол был довольно мал, чтобы не слишком кровоточить. Однако даже малой блокады в нужном месте было более чем достаточно, чтобы запустить кардиальное событие, а именно это и случилось. 67. «Ладно, я его стабилизировала. Подайте тот скальпель», — протянула она свободную руку. Доктор, не задавая вопросов, вложил туда рукоять. «Держите его ровно», — отдавала целительница указания, склонившись над мальчиком, всего-то около 13. Сделав быстрый надрез в нужном месте, она на миг ввела клинок между ребер как зонт. Щипцы. Скальпель сменил соответствующий инструмент, который, ведомая своей силой, ими ввела в сделанную рану, и миг спустя извлекла инструмент. Щечки сжимали маленький, покрытый кровью блестящий осколок стекла. «Вот», — протянула его доктору целительница и сосредоточилась. Рана закрылась за секунды, А мгновение спустя паренек дернулся. Электрокардиограф, с которым его соединяли на шлепке на груди, перестал завывать в ужасе и вернулся к уверенному бибиканью. Нормальный синусовый ритм, оповестил доктор с облегченным видом. Хорошая работа, панацея. Спасибо. Мы почти потеряли бедняжку, в хирургию бы с ним ни за что не успели. Эми сделала шаг назад, вытирая руки бумажным полотенцем, и устало улыбнулась. Было слишком близко, огляделась она вокруг, считая. Осталось всего трое, включая этого. Наконец-то, скверная была авария, согласился он, покачав головой. Где-то с год уже подобного не было. Она отошла обратно к предыдущей пациентке, все еще истекавшей кровью в нескольких не слишком важных местах, и всего за пару минут работы устранила все повреждения, какие могла. «У этой женщины довольно серьезная контузия», – доложилась она. «С этим я особо ничего не поделаю. Однако, похоже, вылечится нормально. Помимо этого она теперь в порядке. Хотите, чтобы я ее разбудила? Лучше оставить ее без сознания, пока мы не закончим», – огляделся вокруг травматолог. «Давай займемся последним, а затем можно будет перевести всех на восстановление и заняться бумагами». «Какая радость», – нейтральным тоном произнесла девушка, – вызвав у врача улыбку. Они направились к последнему пострадавшему. Тот был в полубессознательном состоянии, весь в бинтах, однако не слишком нуждался в помощи, почему и был последним. Бригада, работавшая и стабилизировавшая его, отодвинулась с пути без единого слова. Спустя не так уж много времени она закончила. И села, глядя на свой костюм, благодарная за то, что версию от Тейлор было практически невозможно замарать. Кровь смывалась сразу и без следа, в отличие от предыдущего, который пришлось бы выбрасывать после чего-то подобного. Рядом рухнул доктор с покрытой всякой дрянью щетиной. «Дел для одного кабинета было больше, чем хочется видеть», – вздохнул он. «Спасибо, что пришла на столь короткое сообщение. Без тебя мы бы точно потеряли как минимум одного. Пожалуйста», – Эми откинула голову назад, опершись на стену, и закрыла глаза. «Простите, что так командовала вами». Пусть целительство не утомляло в обычном смысле, особенно в последнее время, для ума это было то еще упражненице. Не говоря о том, что видеть настолько разбитых людей было совсем не весело, и неважно, как часто это происходило. К счастью, помимо битв с губителями это было скорее редкостью. «На этот счет не волнуйся, ты знала, что делать и делала это», – заверил ее врач без тени беспокойства. «Порой только это имеет значение. Ты спасла ему жизнь. Мои чувства не важны, не то чтобы я в любом случае расстроился». Результат говорит сам за себя. Целительница открыла глаза, перекатила голову на бок и посмотрела на собеседника. Тот улыбался. «Приятно слышать», — улыбнулась она в ответ. Несколько минут они просто сидели в дружеском молчании, просто отдыхая, пока вокруг остальные доктора, медсестры и прочий медицинский персонал принимали отмытых недавних пострадавших и разносили по постоперационным палатам, где им позволит прийти в сознание и обнаружить, что они в порядке, по крайней мере физически. Эми подозревала, что по крайней мере одному из детей потребуется серьезная психотерапия. Увидеть, что твоя рука практически отваливается, не та вещь, которую средняя десятилетка так просто преодолеет, даже если кто-то вроде нее приставит ее обратно. «Как давно мы знаем друг друга», – произнесла она, когда Хаас замер. «Три года, полагаю», – озадаченно произнес доктор. «А что, вы мне доверяете?» «Безусловно», – последовал незамедлительный ответ. Девушка снова перевела взгляд на него. «Может, тебе и всего 18, и нет диплома медика, однако ты лучший целитель, с которым я когда-либо имел дело, целеустремленная и честная, и очень умная, не говоря о том, что спасла уже больше жизней, чем все прочие профессионалы во всех больницах этого города вместе взятые. Да, я доверяю тебе всей душой. Думаю, ответ будет тем же от любого в этой больнице». Несколько ошарашенная, однако в большей степени тронутая, Эми кивнула. «Это очень приятно слышать. Что ты хотела узнать?» Она полезла в карман и достала флакон из-под таблеток, протянув ее собеседнику. Тот посмотрел сквозь нее на просвет и легонько потряс, глядя, как перекатывается содержимое. «И это биотех семьи». Доктор на миг воззрился на нее, затем снова на флакон. В нем была пара дюжин ее мгновенных исцелителей. И что он делает? Теперь вид у него был скорее заинтригованный, что Эми сочла интересным. Она обвела рукой забрызганное кровью помещение и ответила. «Практически то же, что и мы». Врач-изучающий посмотрел на нее с минуту, подняв брови, и снова переключился на флакон. «Это точно, ага, так и есть. Проблема в том, что тестирование в СКП они пока не проходили. Собственно говоря, на данный момент там даже не знают о ней, хотя это наверняка изменится уже сегодня». Девушка тихонько вздохнула. «Их придумал Янта. Эти штуки вылечат почти любое мыслимое заболевание или травму, а если не смогут, отправят пациента в разновидность биологического стазиса, пока те не устранят полностью другими средствами. Восстанавливают генетические повреждения, лечат рак, отращивают заново печень и тому подобное». Некоторое время он изумленно на нее пялился, затаив дыхание. «И это правда работает», – недоверчиво произнес он. «Работает. Я это видела, и их тестировали на добровольцах. Они делают именно то, что написано на флаконе». Травматолог снова посмотрел на маленький контейнер, повернув, чтобы прочитать наклейку, и чуть слышно фыркнул. Эми улыбнулась. «Лечит ваши недуги. Просто и понятно. И правда, не могу не заметить, что это твой почерк. Надо было что-то приложить, да и названия у них пока нет». «Справедливо. Их разработала Янта?» «Да, она приложила уйму сил, чтобы дойти до этого. У меня есть доступ к значительному количеству, и она может изготовить любой объем, какой вы сочтете нужным». «Так почему ты мне это рассказываешь?» Эми нахмурилась, затем вздохнула. «Я эти штуки неделями таскаю с собой, а знаю о них еще дольше. Работают невероятно хорошо. Я проверила действие. Они совершенно безопасны, стопроцентно эффективны и слишком хороши, чтобы ими не пользоваться. Однако это результат того, что СКП назвали бы биотехнарством, пусть даже в данном случае это не совсем так, а вы знаете, что они думают о биотехнарях, и что также думает общественность, по очевидным причинам». «Нилбок», задумчиво кивнул доктор, все так же перекатывая флакон между пальцев. «Именно», — забрала она флакон обратно и посмотрела на него. «В течение некоторого времени я пыталась разработать лучший подход для них. Это», — ее свободная рука снова указала она на помещение, — «просто последняя капля к тому, что я сижу на чем-то, что могло бы, нет, будет, спасать жизни. Однако я отбросила беспокойство о том, что СКП надумают запретить мне кому-нибудь о них рассказывать за пределами семьи. Это проблема медицинской этики, полагаю. Уверена ли я, что остаюсь на верной стороне с СКП, если это стоит кому-то жизни, когда я знаю, что могла бы спасти их, даже если не могу там быть?» Девушка повернула голову, внимательно глядя на собеседника. Тот задумчиво наблюдал за ней. «Я боролась с этим с момента их изобретения. Сколько людей умерло, кто остался бы жив, будь у них такая?» Врач размышлял над этим вопросом, а Эми погрузилась в молчание, желая рассказать еще о своих мыслях, однако не в силах и правда облечь их в слова. «Ладно, первое, не думай так. В конечном счете это не менее саморазрушительно, чем то, куда ты двигалась не так давно. Ты не можешь быть везде и не можешь вылечить всех. Никто не может. И даже с какой-нибудь волшебной панацеей всегда будут случаи, где она не поможет. Намеренно кому-то вредить и быть не в состоянии им помочь – это две совершенно разные вещи, и у тебя нет причин ощущать из-за этого вину. Особенно в отношении непроверенного парачеловеческого медицинского лечения». Эми кивнула, почувствовав себя немного лучше. Эта проблема грызла ее несколько недель, и даже после обсуждения ее с Тейлор, Варгой, а также Лизой с Динни вместе, целительница все еще была в раздрае. «Второе, давай закончим с бумажной работой. Ее надо делать вне зависимости от того, что еще происходит, или администрация не отвяжется. Мы же этого не хотим», — слабо улыбнулась Эми. «Нет», — улыбнулся он в ответ. «Третье, ты правда видела, что это работает?» «Да, это не лекарство, а одноразовая, саморазрушающаяся синтетическая форма жизни. Прикладываешь такую к коже, нажимаешь, пока не раздастся звук, и вперед. Эта штука исправит практически все в период от секунд до минут, в зависимости от серьезности повреждения и доступной биомассы в качестве ресурса. С заболеваниями не хуже, чем с травматическими поражениями. Ты упоминала генетические проблемы. Хантингтон 68, да, ИРС, Паркинсон, Альцгеймер и...» — раскинула целительница руки. — «Практически что угодно. А если вы каким-то образом найдете что-то, что она не исправит, и Анта может это добавить. Даже если она не вылечит это полностью, то будет в течение долгого времени поддерживать в пациенте жизнь. Черепно-мозговые травмы, предполагая, что осталось достаточно для восстановления, можно допустить, что травмированные подобным образом утратят воспоминания или личностные функции, однако органические повреждения она устранит. Господи Иисусе, доктор с трепетом вгляделся в флакон. Это меняет правила игры. Оно нас всех может оставить без работы. Ага, слегка настороженно глянула на собеседника девушка. Это что-то меняет? Не с моей точки зрения, отозвался тот. По моему мнению, врач становится врачом, чтобы в первую очередь помогать людям. Делать на этом деньги приятно, однако становиться врачом исключительно ради заработка, тут я согласиться не могу. Хотя признаю, это не редкость. Он снова повернулся к ней. Что, по-твоему, должно с этим случиться? Я бы хотела, чтобы они были доступны любому, кому потребуются, честно ответила Эми. А чего хочет семья? Того же, и сколько они хотят. Черт, да они даром их раздавать будут, если людям надо, пожала плечами целительница. Способов заработать у них более чем достаточно, и, для начала, это не так уж для них важно. Ян-то скорее предпочтет видеть, как люди получают лечение, тоже и с остальными. Она сделала их потому, что считала, что это будет правильно, а не потому, что это доходно. Доктор медленно кивнул. Друзья у тебя со странностями, но я считаю, они хорошие люди, как и я. Он перевернул флакон, глядя, как одноразовые лечебные симбианты пересыпаются в нем. У СКП из-за них будет истерика, сама понимаешь. Ага, их необходимо протестировать, очень внимательно протестировать, и тебе придется за них поручиться и отслеживать результаты. Знаю, однако если они правда работают, гарантирую. Доктор еще раз кивнул и посмотрел на часы. Ну ладно, давай подпишем все бумаги, какие надо, убедимся, что нашим пациентам удобно, а затем тебе надо будет пойти со мной и потолковать с главным терапевтом и еще кое с кем. Он поднялся на ноги. Девушка последовала за ним. И спасибо, что рассказала. Пожалуйста. И они вместе отправились подписать рапорта, а затем спутать медикам карты. Эми была на удивление этим довольна. Глава 231. Гиканье и итоги. Динни положил шар обратно на стойку, повернулся и улыбнулся четверке, присоединившейся к нему ради славного вечера в боулинге. Элла ему подмигнула, а ее подруга Клара мило улыбнулась. «Боюсь, я на сегодня все», — повинился он. «У меня встреча, так что надо вернуться в гостиницу и переодеться. Спасибо за хорошо проведенное время». «Спасибо вам, Динни», — произнесла Клара, снимая туфли для боулинга и надевая взамен уличные. «Было весело. Вы многому нас обеих научили». Элла кивнула, бросив взгляд на мужа, вместе с Бенни, сидевшего на другом конце ряда кресел при этой дорожке. Оба мужчины выглядели странно подавленными. Динни понять не мог, с чего бы, правда. Однако точно было не похоже, что они наслаждаются боулингом так же, как их жены. «Руди, поблагодари мистера Эберта и кончай сидеть с кислой миной. Что не так?» «Ничего, Элла». Мужчина выпрямился и натянул на лицо не столь озабоченное выражение, и слабо улыбнулся Динни. «Спасибо, что пригласили нас на свою дорожку, мистер Эберт». «Да, огромное спасибо», — добавил Бенни не вполне искренним тоном. Динни отнес это на то, сколько на час слопала парочка. Те были не очень, риск расстройства желудка в подобных местах определенно присутствовал. «Никаких проблем, мне понравилась компания. Катать шары в одиночку скучновато». Докер поднял взгляд на табло счета, висящее над дорожкой, и удовлетворенно кивнул. «Хотя результат меня вполне порадовал. Никогда раньше не видела никого, кто настолько идеально провел игру», — проследила за его взглядом Элла. «Это было изумительно. Думаю, мне повезло», — скромно произнес Динни. «У меня тоже никогда раньше так не получалось». «Должно быть, компания вдохновила», — улыбнулся он, довольно глянувший Элле. Затем нагнулся и снял туфли для боулинга, убрав внутрь шнурки, и, достав из-под кресла обычные, уселся, чтобы переобуться. Рядом тем же самым занималась Клара. Бенни с Руди посмотрели на это, тихонько вздохнули и последовали примеру остальных. Эти на часы правда не пошли им впрок, печально подумал Динни. Бедолаги, ау, больно, б, господи, берегитесь. Резкий тон криков заставил всех крутить головами. Через одну линию от них четверка студенческого возраста молодых людей, по ходу игры все сильнее набиравшихся энтузиазма, излишне, пожалуй, сдобренного пивом, дурачились с шарами. Один из парней, по-видимому, попытался жонглировать парочкой полегче, довольно предсказуемым образом уронив один. Тот приземлился ему на ноги и, судя по выражению лица, с которыми парень взвился в воздух под аккомпанемент воплей с матом, нанес некоторый ущерб, что подтолкнуло пострадавшего махать руками, хотя от боли тот, очевидно, забыл, что все еще держит второй шар. Очень быстро ситуация обернулась так, что он не удержал шар, вместо того умудрившись запустить его по высокой дуге через соседнюю дорожку. Те, кто ее использовал, увидели полет и пригнулись. Теперь 10-фунтовая 69 сфера из пластика рушилась прямо на затылок Бенни. Тот только поворачивался, слишком медленно, чтобы как-то отреагировать. «Бенни!» — взвыла Клара, которой было прекрасно видно с ее места, что сейчас случится. Денни ни на миг не задержался, чтобы подумать. Линда присоединилась к подругам, и весь коллектив покинул гигантское помещение для испытаний в направлении лифта, преодолев на нем несколько этажей и выйдя в коридор с рядами дверей. В итоге они оказались в большой комнате со столом посередине в окружении кресел, с телефонными и компьютерными терминалами посередине, доступными с любого его конца. Технарка с интересом осмотрелась, определив его как помесь конференц-зала со скрытым следственным центром. В паре мест стояли камеры, однако насколько она видела, только широкоугольные для охраны. Они просто мониторили территорию и не были предназначены для проведения интервью. И даже так она была уверена, все, что тут происходит, записывается, и решила быть осторожной с тем, что говорит и делает. А покосившись на Сауриал, увидела, что девушка-ящер также огляделась, после чего встретилась с ней взглядом и чуть заметно кивнула на невысказанный вопрос. «Пожалуйста, все садитесь», — произнесла мисс ополчение, обходя стол с другой стороны. Оба ученых пристроились с торца, разложив подборку из блокнотов, записывающего оборудование и прочих данных из зоны испытаний. Оружейник с драконом сели рядом с мисс ополчение на паре усиленных кресел, явно предназначенных для людей в силовой броне, а сама Линда с Сауриалой и Митидой по обе стороны от себя уселась напротив военизированной кейп. «Ну хорошо, давайте посмотрим, что дальше». Мисс ополчения перелистнула несколько документов в папке, которую положила на стол. Основываясь на предварительных результатах, определенно технарь высокого уровня. Доктор Икари считает, что также присутствует рейтинг умника, судя по тому, как просто вы рассчитываете ТТХ своих проектов и как уверенно ими оперируете. Возможно, всего порядка умника один, однако определенно имеет место быть, вставил упомянутый ученый. Также рейтинг движка, поскольку конечный результат по вашей специализации позволяет скоростную транспортировку, добавил оружейник. Даже только с учетом виденного до сих пор, рейтинг довольно впечатляющий, и могу себе представить по последней работе, насколько он может повыситься. В общем и целом число в занимаемых вами категориях значительное. Сауриал вскинула палец. «Вы, возможно, еще парочку упустили», — добродушно произнесла она. Линда посмотрела на девушку-ящера, на что та ухмыльнулась. «Мы же хотим быть полностью откровенны с СКП насчет твоих способностей, не так ли, Виктура?» «Полагаю, что да», — отозвалась технарка, забавляясь про себя тем, как они умудрялись быть откровенными, однако все равно не сообщать ничего действительно важного. В любом случае они рано или поздно выяснят. «Выясним что?» – немного подозрительно осведомилась мисс ополчения. Ученые из СКП, а также оружейник, наблюдали за ними с этаким заинтригованным выражением. Дракон хранила молчание, однако Линда думала, что та помимо прочего находит все это забавным, как и она сама уже в течение некоторого времени. Сауриал создала стальной стержень в полдюйма толщиной и 2 фута длиной, протянув его через стол героине протектората. Та на секунду уставился на него, а затем приняла. «Для чего это?» «Чтобы вы удостоверились, что это настоящий стальной пруд», посмотрела на нее Сауриал, пока героиня изучала металлический предмет. Женщина как будто смутилась, однако тщательно изучила пруд, постучав им по столу. «Определенно твердый металл, предположительно сталь». Оружейник достал свой трикодер, просканировал его и кивнул. «Обычная высокоуглеродистая инструментальная сталь. Очень хороший сплав, вообще-то говоря. Хотя смысл этого упражнения от меня ускользает». Сауриал подтолкнула Линду. Та протянула руку. «Думаю, что знаю, чего она хочет», произнесла технарка. Мисс ополчения вручила ей стержень. «Что-то такое», поинтересовалась Линда, бросив взгляд на рептилию рядом, выглядевшую чрезвычайно довольной происходящим, и под явственный скрежет сминаемого металла свернула стальной пруд в кольцо. Это потребовало определенных усилий, однако и близко не таких, как следовало бы ожидать. Аккуратно положив кольцо на стол перед собой, Линда улыбнулась троице напротив нее. Все посмотрели на металлическое кольцо, все посмотрели на нее. Все посмотрели друг на друга. «Ох, Бога!» — со вздохом потерла лоб мисс ополчение. «И Бугай вдобавок. Об этом вы до сих пор не упоминали. Как-то не заходила речь», — извинилась Линда, находя, однако, такую реакцию забавной. «Нам слишком нравилось технарить. Простите, надо спуститься в комплекс тестирования бугаев, можно провести оценку», — начал доктор Икари. Митида покачала головой, прерывая его. «Это может не потребоваться, мы провели собственные тесты. Если хотите, можем сообщить результаты. Сейчас это, вероятно, лучший способ распорядиться временем, раз уж мы потратили его на оценку технаря значительно больше, чем планировалось», — произнесла дракон. «Не то чтобы я считала это неправильным, было очень интересно. Ладно, на становой тяге могу взять около 2,70 тонн. Согласно Митиде, время реакции у меня как минимум в 5 раз лучше, чем у среднестатистического человека, еще я значительно быстрее исцеляюсь, общая скорость также в несколько раз больше обычного». Доктор Икари, рассеянно кивнув, записал ее слова. «Впечатляет. Бугай среднего ранга, движок низкой категории, а также исцеляющий фактор. Эффективный набор», — поднял он глаза от блокнота. «Я все еще был бы заинтересован провести как-нибудь ваше тестирование, если согласитесь, чтобы получить конкретные цифры по этим способностям. Однако если не желаете, давить никто не будет». «Я подумаю об этом, доктор», — произнесла технарка, умолчав, что не думает, будто позволит ему это. «У них на нее уже достаточно информации». Сделав паузу, она потянулась снять шлем, приподняв его затылок и стащив вперед, оставив прототип визора с дисплеем на месте. В ходе испытаний он был очень полезен, однако также по их результатам Линде пришло на ум множество моментов, которые необходимо добавить. Впрочем, визор прикрывал верхнюю часть лица не хуже зеркального забрала, так что выступил в роли маски. Конечно, не то чтобы ее нынешнее лицо в любом случае можно было ассоциировать с нормальным. На самом деле было неважно, увидит ли его, однако упоминать об этом при них она не собиралась. Все остальные с любопытством посмотрели на нее. «Некомфортно малость стало, я к нему еще не привыкла», — пояснила технарка, что было правдой отчасти. Другой частью было то, что она обсуждала ранее с Митидой и Сауриал. Им надо было, чтобы СКП считала, что у них больше данных на новенькую, чем на самом деле, так получится спрятать кое-что из правды о ней на самом виду. Это было частью плана. «Интересный дизайн шлема», — одобрительно высказался оружейник, глядя на он и. «Полагаю, твоя работа, Сауриал?» «Да, на основе товара, на который я наткнулась, с моими улучшениями», — кивнула девушка-рептилия. «Собираюсь обсудить с компанией сделку по типу перекрестного лицензирования. Могу я?» — попросил герой, переведя пристальный взгляд на Линду, подтолкнувшую предмет обсуждения к нему. Технарь поднял его, внимательно изучил изнутри и снаружи, после чего просканировал трикодером, использование которого, похоже, доставляло ему удовольствие. «Очень хорошая работа. Спасибо. Мы, вероятно, разработаем что-то подобное для сил правопорядка, или даже для простых мотоциклистов», — отозвалась Сауриал. «У нас уйма простых, однако полезных идей насчет такого рода вещей. СКП, несомненно, тоже будет заинтересована. Мы в курсе, и довольно скоро выйдем на связь». Оружейник кивнул и протянул шлем назад. Линда взяла его, положив на пол рядом с креслом, и повела ухом в их сторону. «Просто, чтобы добить тему, раз уж вы все так явно озадачились. Нет, это не мое настоящее лицо, или, если точнее, настоящее, но не единственное. Еще и оборотень», — осведомился, видимо, заинтригованный доктор Икари. Линда кивнула, отметив при том мелькнувшее в глазах мисс ополчение странное выражение. Технарке стало интересно, с чего бы, однако она его проигнорировала, повернувшись к ученому. «Ограниченный. Я по желанию могу меняться между этой кошачьей и более обычной человеческой формой. Ничего такого особенного, однако помогает с личностью и сохранением ее в тайне». «Ясно», — кивнул тот, пополняя записи. «Очень впечатляющая коллекция способностей. Ничему, кроме технаря, я бы высокий уровень не поставил, однако совокупный эффект определенно довольно мощный. Итак, в таком случае у нас силы технаря, оборотня, бугая, умника и движка», — произнесла мисс ополчение, также набрасывая заметки. Оружейник смотрел и слушал с интересом, однако с удовольствием предоставил большую часть разговора в женщине. «Транспортная специальность таланта технаря значительно поднимет рейтинг движка», — отметила дракон. Мисс ополчение рассеянно кивнула, продолжая писать. «Вполне нормально для любого технаря, умеющего делать машины», — заметила она, закончив и подняв взгляд. «Хотя не припоминаю, чтобы встречала или слышала о ком-либо, кто мог бы что-нибудь настолько же впечатляющее, как мы наблюдали внизу, уж точно не настолько быстро. Сауриал мне чертовски помогла», — обратила внимание Линда. «Принято, однако проекты ваши», — кивнул оружейник, — «и они очень хороши. Полиморфный транспорт из проецируемого твердого света невероятен. Рада, что вы так думаете. Я собираюсь поразвлечься с этим экземпляром», — усмехнулась технарка. То, как он посмотрел на нее, заставляло думать, что герой, как и предполагала Сауриал, немало ей завидовал, что в какой-то мере доставляло странную радость. Военизированная Кейт перевернула страницу в своей папке, прочитала и снова посмотрела на женщину-кошку. «Оставшаяся на сегодня часть, если только вы не хотите вернуться и продолжить тестирование с докторами Кри и Уилсоном тут, это общая биографическая информация. Мы не будем проявлять любопытство, однако заинтересованы во всем, что вы готовы рассказать нам о себе». Линда изучающе посмотрела на трех человек перед собой, покосилась на пару ученых. Те, похоже, были ей очарованы, пусть и в хорошем смысле. Затем взглянула на Сауриал. Девушка-ящер подала незаметный знак, что выбор за ней. Митида, когда она проверила, сделала то же самое. Технарка коротко вздохнула, на секунду задумалась и принялась аккуратно скармливать тем по большей части выдуманное прошлое Линды, которое они сочинили. На это потребовалось время. «Господи, берегитесь!» Раздавшийся рядом за спиной вопль, пробившийся сквозь смех и крики тех футболистов или кто они там, заставил Бенни дернуться и обернуться. Где-то на заднем плане Клара кричала его имя, когда он уголком глаза различил шар для боулинга, невероятным образом оказавшийся в воздухе и стремительно приближающийся. Не успел он сделать что-нибудь, кроме как начать уворачиваться, явно тщетно, учитывая, что от шара его отделял примерно ярд 71, раздался гулкий шлепок плоти по твердому пластику. На зал опустилось какое-то благоговейное молчание. Все, кто проследил полет шального шара к неизбежному концу, застыли в изумлении. Босс Эберт распрямился из бокового выпада, переложив каким-то образом перехваченный шар из вытянутой на всю длину руки в другую. Встал, пригвоздил умудрившегося его швырнуть идиота тяжелым взглядом, который, даже будучи направленным не на него, заставил Бенни сглотнуть. «Это было очень глупо, молодой человек», — рыкнул босс Докера полным угрозы и раздражения голосом. «Вы могли так кого-нибудь убить», и обогнул край ряда кресел и подошел к группе нервно наблюдавших за ним ребят. Шарометчик все еще стоял на одной ноге, однако когда Эберт приблизился к нему, опустил травмированную конечность, поморщившись. «Пожалуйста, в следующий раз думайте о том, что делаете до того, как сделать это», — добавил он, протягивая шар обратно. Парень оцепенело принял снаряд, по всей видимости лишившись дара речи. «Если бы я промахнулся, у вас были бы серьезные неприятности». «Прости, мужик», — очень виновато произнес тот. Он выскользнул. «Потому что вы вели себя сумасбродно», — босс Эберт протянул руку и постучал парня по лбу с такой силой, что тот поморщился. «Думайте». Его приятели испепеляли придурка взглядами. «Он так больше не будет, мистер», — произнес один из них с видом, обещавшим в скором будущем знатный ор. «Я прослежу», — и просиял на миг. «Хотя бросок от не встать. В футбол играете или что?» «Нет, полагаю, просто хорошие рефлексы, и я оказался в нужном месте», — пожал плечами уже улыбающийся Эберт. «К счастью для Бенни». «Пожалуй, что так», — другой студент посмотрел туда, где сидел Бенни с колотящимся о ребра сердцем. Клара рядом поддерживала его. «Серьезно, простите за это». Остальные двое тоже извинились, и все трое сердито посмотрели на виновника, с очень виноватым видом бормотавшего что-то примирительное. Босс Эберт смерил его коротким взглядом и слегка покачал головой. «Просто будь поосторожнее, лады, дело могло обернуться очень паршиво. Шары для боулинга не предназначены, чтобы ими жонглировали, особенно когда не умеешь. А я боюсь, что ты не умеешь». Приятели парня выглядели так, будто стараются не рассмеяться, а сам он слегка вспотел. Бенни чуточку подуспокоился и обнаружил, что к собственному раздражению почти испытывает жалость к тому, кто его чуть не убил, а оказался распят на месте суровым взглядом Эберта. Наконец взрослый мужик кивнул. «Не будем больше об этом, хотя я советовал бы не налегать больше на пиво». «Да, сэр», — тут же отозвался студент со всем уважением. «Еще раз прошу прощения», — произнося это, Он смотрел на Бенни, просто поведшего головой в чем-то похожем на ответный кивок. Он все еще здорово нервничал из-за того, как близко прошла смерть. Босс Эберт вернулся к ним и тут же попал в объятия готовой разрыдаться Клары. «Спасибо, Денни», – дрожащим голосом произнесла она. «Спасибо вам. Обращайтесь», – улыбнулся он, успокаивающе погладив плечо женщины. «Мне в радость», – и перевел взгляд на Бенни. Улыбка босса стала шире. «Мы же не хотим, чтобы что-то случилось с вашим мужем, не так ли?» Бенни ощутил холодок, встретившись с ним взглядом. Что тот имел в виду? Клара приняла все за чистую монету, но ему было лучше знать. На уровне этого человека игра с людьми всегда имела второе дно. Покосившись снова на четверых студентов, трое злыми тихими голосами чехвостили четвертого, он вздрогнул. Если это и правда был несчастный случай, то слишком уж, близко, чтобы чувствовать себя в своей тарелке. А если нет, демонстрация, акценты у четверки не местные. Больше похоже, что они откуда-то из-под Бостона, что довольно близко к. Он медленно повернулся к Руди. Они дружно посмотрели на босса Эберта, со спокойной улыбкой мягко кивнувшего им, по всей видимости полностью избавившись от злости, вспыхнувшей во время инцидента. «Мне надо идти, не хочу заставлять дядю Тони ждать», произнес брактонец, подбирая свою куртку и накидывая на плечи. «Может, еще как-нибудь пересечемся. Будете по соседству с СРД, заглядывайте». Он пошарил в кармане, вытащив пару штук, и убрал их обратно. «Так, а куда я ключи дел?» – пробормотал он, проверяя второй карман. Бенни был практически уверен, что видел по крайней мере один мелькнувший нож. «Ага, вот они где!» На секунду я аж заволновался, и с довольным видом сгреб туфли для боулинга, вскинул в прощание руку и удалился. Все четверо проводили его взглядом до выхода. «Какой милый человек!» – произнесла Элла, когда тот исчез из виду, и посмотрела на двоих оставшихся. «Не представляю, с чего вы разнервничались, он великолепен. Мне нравится Денни», добавила Клара, «и он спас тебя. Рефлексы у него невероятные». Зрелище было изумительное, во взгляде ее еще мерцало потрясение. Бенни снова посмотрел на Руди, который словно лишился дара речи, и они оба поднялись. Определенно пора было уходить, пока еще что-то не случится. «Хорошо прошло», заметила Митида, когда они неспешно покинули здание СКП спустя несколько часов после того, как вошли. Сауриал задержалась, попросив о встрече с директором Питгот и сказала, что встретится с ними на верфи позже. «По-моему, тоже», — согласилась Линда, улыбаясь про себя, «и очень весело. Сейчас не так нервничаешь, ага. Спасибо вам двоим и за это помимо всего прочего. У меня самой вышло бы довольно скверно», — посмотрела технарка на свою чешуйчатую подругу, понимающе поглядывавшую на нее. «У меня самой выходило довольно скверно», гораздо тише добавила она. «Спасибо вам за все». «Ну конечно, всегда пожалуйста», улыбнулась Митида. «В любое время. Однако ты же теперь понимаешь, что все в СРД захотят одну из этих светоточек, не так ли? Черт, да я себе такую хочу, хотя размерчик потребуется чуток побольше. Можно устроить», радостно ухмыльнулась Линда. «Я ошалела, как здорово она работает. Без твоей кузины собрать ее не вышло бы, не говоря о том, что это, для начала, была ее идея. Элиту тоже понравится». «О, думаю, на это мы можем рассчитывать», — рассмеялась Митида. «Как и предположить, что Зефрен будет у тебя такую выпрашивать каждый божий день, пока не сдашься. И Алик, разумеется. Тогда надо будет заказать еще деталей», — пожала плечами технарка. «Когда вернемся, составим список», — Митида окинула взглядом толпу народа, наблюдавшую за ними. Некоторые следовали за подругами от здания СКП, и у большей части в руках были камеры. «Такое впечатление, что ты сейчас точно зацепила публику». Помаши восхищенным фанатам, и сама довольно энергично замахала, на что Линда хмыкнула и последовала примеру. «В общем и целом вечер удался», — подумала она, — «очень продуктивный и офигенно веселый». Когда раздался стук в дверь, Эмили пялилась на маленький контейнер с белесыми округлыми плоскими штуками, оставшийся после Сауриал, которая потратила время на объяснение, что это такое и что они делают. Женщина еще не оправилась от последствий того, что на нее обрушила безумная рептилия, небрежно, как бы между делом. «Входите», — крикнула она, не отрываясь от бутылочки. Дверь открылась, впустив Колина, Ханну, дракон и двоих ученых, в которых директор узнала экспертов по силам, хотя имена сходу и не вспомнились. Она подняла на них взгляд, слегка нахмурилась и убрала бутылочку в ящик стола. Было видно, что Колин заметил. Однако герой ничего не сказал. Уилсон. Вот оно, Уилсон и Икари. Полагаю, вы закончили предварительный отчет по технарю СРД Виктуре, осведомилась Эмили, когда все расселись по местам. Дракон стояла в сторонке, поскольку кресел не хватало, да и в любом случае ни одно не выдержало бы ее силового костюма. Ханна кивнула, положив на стол толстую папку. «Есть сюрпризы?» Директор открыла документ. «Да, можно и так сказать», — изумленно покачал головой доктор Уилсон. «И какой у нее рейтинг?» — перелистнула страница Эмили. «Помните вашу шутку насчет технарь?» «Да», — сухо поинтересовалась Ханна 72. Пикгат подняла взгляд, встретившись глазами с женщиной напротив. «О боже, серьезно, она сама по себе наверняка около технаря 3 или 4, плюс бугай 3, умник 1, движок, наверное, от 2 до 3 и к тому же оборотень 2», — вставил комментарий доктор Уилсон. Эмили расширившимися глазами посмотрела обратно в отчет, переключившись на резюме по тестированию силы и внимательно вглядевшись в него. «Оборотень, бугай, это-то откуда взялось?» По словам как ее самой, так и Метиды, у нее увеличена сила, скорость и прочность, вкупе с исцеляющим фактором, ответил за своего коллегу доктор Икари. «Мы, возможно, сумели бы склонить ее вернуться на этом основании, однако я бы советовал не педалировать вопрос. Рейтинг оборотня за ее кошачье дополнение, которое она по всей видимости может контролировать. Я бы полагал, что это может быть одна из основных причин, почему мы были не в состоянии засечь ни одного технаря, подходящего под ее описание. Рейтинг умника связан с тем, что она явно осваивает управление собственными изобретениями в ускоренном темпе», — добавил доктор Уилсон. «На мой взгляд, она исключительно хороший водитель, и мы видели совершенно уверенную разработку совершенного нового проекта от чертежа вплоть до поездки по испытательному помещению за считанные минуты. Я отнес это к природным способностям, отчасти практике и отчасти ее силе, хотя без дальнейшего тестирования не могу выявить соотношение. На данный момент это не особенно важно», — отозвалась Эмили, просматривавшая фотографии, вскинув брови. «За сколько она это сделала?» «Менее 3 часов от концепта доработающего прототипа», — произнес Колин, держа в руках деактивированную форму мультитранспорта, на снимок которого она смотрела. Эмили ощутила легкий шок. «Она позволила вам его оставить?» «Большинство технарей очень ревниво относились к своим изобретениям, особенно совершенно новым. Одолжила для обследования. И я сам несколько удивлен, что она согласилась», — отозвался герой. «Я приложу все усилия, чтобы поскорее его вернуть. Хотя мы с Дракон оба считаем, что его стоит глубоко изучить, тут содержится изумительная технология, с которой я прежде не сталкивался. Я бы предложил, учитывая, кто у нее в друзьях, быть с ним осторожными», заметил доктор Икари. Колин кивнул, очевидно не обидевшись, и положил стержень обратно в кейс, из которого достал, поставив тот в свою очередь на пол. «Я дал слово и сдержу его», отозвался технарь. «Ну хорошо, она определенно высокоранговый технарь, это ясно из рапорта», Эмили повернулась к Ханне. «Так почему ее рейтинг относительно невысок, и что вы имели в виду своим сама по себе, доктор?» «Эти вещи связаны», — ответил доктор Икари, покосившись на Ханну, давшую отмашку рукой, чтобы тот говорил. «Пусть это не моя область знаний, подозреваю, что она в своем роде психологически зависима от семьи, особенно Метида и Сауриал, по крайней мере в некоторой степени. По прибытии в разные моменты в ходе тестирования она отчетливо проявляла серьезную нервозность. Их присутствие заметно прибавляло ей уверенности. Я и сама заметила», — согласилась Дракон. «Мы с Сауриал обсудили это. Они в курсе и намерены предоставить женщине профессиональную помощь», — Эмили отметила, что все 3 паралюди в комнате задумчиво закивали. «Впрочем, помимо этого есть тот факт, что способности Виктуры работают синергично 73 с таковыми у Сауриал. По моему мнению, они практически созданы друг для друга. Без доступа к семье с их способностью сотворения материи многие из проектов Виктуры было бы затруднительно или невозможно реализовать», — продолжил ученый с хитрым видом. Доктор Уилсон рядом кивнул. «Она обсудила вкратце некоторые из своих идей. Уверяю вас, мыслить мелко, не про эту женщину. То, что мы до сих пор видели, это по сути игрушки». Эмили не была уверена, пора ли уже тревожиться, однако ощутила, как желудок на всякий случай сжался. «Как отметил мой коллега, ее базовая способность, ограниченная тем, что она могла заполучить сама, поставила бы ее на позицию технаря 3 или 4. при достатке ресурсов, к примеру, если бы она присоединилась к протекторату, насколько могу судить, без особых затруднений дошла бы до технаря 6 или выше. Однако, имея доступ к способностям и техникам из арсенала Сауриал, включая ее откровенно поражающие математические познания, доктор Икари пожал плечами. Технарь да не так уж далеко по шкале. Представить не могу, как далеко они могут зайти в команде, однако готов держать пари, что мы не видели ничего никогда и близко похожего на то, что они могут, если решат взяться за дело всерьез. Ох, боже правый, простонала Эмили. Женщина откинулась назад и потерла лоб, ощущая, как подступает головная боль. Еще одна, кого мы не можем как следует классифицировать. От какого черта они берутся? И какого в конце концов получается, что они работают с Эллина Динниго Эберта? На это я дать ответ не могу, директор, с сожалением произнес японец. Однако, как бы то ни было, могу я добавить одно интересное замечание. А мне захочется после этого застрелиться? Поморщилась она. Надеюсь, что нет, чуть заметно улыбнулся он. Я обнаружил, что Сауриал превосходно говорит по-японски. И, несколько озадаченно посмотрела на него Эмили. Акцент у нее архаичный, легкий для понимания, однако используемые слова и обороты чрезвычайно старые. Что-то подобное я слышал на довоенных записях стариков в Японии, которые были дряхлыми в 20-е и 40-е. Я подумал, это интересный момент, обвел всех взглядом японец. Что это значит, и значит ли вообще, сказать не могу. Может, она учила язык у очень старой особы. На секунду задумавшись над этим вопросом, а затем решительно задвинув его куда положено, Эмили решила, что даже не собирается пытаться в этом разобраться. Просто очередная странность группы, которая состояла из них целиком. Ну хорошо, судя по этой информации прошедшему тестированию, представляет ли Виктора угрозу, если надавить, весьма немалую, тут же отозвалась дракон. Она легко может изготовить ряд вооружений только на основе технологии, которую мы видели сегодня. Однако я бы также поспешила отметить, что с ее, и ее друзей, слов она не имеет ни интереса, ни намерения так делать. За исключением возможной самозащиты, разумеется, однако такая вероятность есть всегда. Она изо всех сил старалась разъяснить, что все ее текущие проекты направлены на строительное оборудование и базируются преимущественно на обеспечении безопасности работ. Сауриал напирала на то же, и я верю им обеим. «Соглашусь», — произнес Колин. «Если не вынуждать, лично я сомневаюсь, что она хоть сколько-нибудь заинтересована в изготовлении вооружения, или, если на то пошло, на принятии участия вообще в каких-либо конфликтах. По-видимому, ее куда больше интересует создание новых разработок с друзьями, что, судя по всему, определенно в обычаях семьи. Что насчет ее прошлого?» Поинтересовалась Эмили, снова заглядывая в рапорт. «Есть у нас хоть какое-то представление, где и когда у нее был триггер, например?» «Она не желала вдаваться в детали по этому вопросу», — пояснила Ханна, что совершенно неудивительно. «Такое впечатление, что триггер был особенно неприглядный. Она была откровенна насчет факта, что немало заплатила за совершенно новую личность, по большей части чтобы отмежеваться от любой возможности выследить ее для прежних союзников. Должна признать, что не в первый раз сталкиваюсь с чем-то подобным. Пусть мы и в состоянии собрать больше сведений, я бы крайне не рекомендовала этого. Помимо прочего, это вопиющее нарушение правил, а мы уже знаем, что семья косо смотрит на подобное. Не вижу в этом никакого смысла». «Также соглашусь», — кивнул Колин. «Тоже сделали драконы доктор Икари». Доктор Уилсон в этот момент читал свои заметки и, похоже, не обратил внимания. «Ну хорошо», — Эмили в задумчивости прокатилась на кресле туда-сюда, затем взяла ручку и подписала соответствующую страницу рапорта. «Спасибо всем, что занялись этим вопросом. Было очень интересно», — отозвался Колин, опустив взгляд на кейс у своих ног с таким видом, что было очевидно, он места себе не находит, чтобы утащить его в свою лабораторию и начать копаться в попытках выяснить, как эта штука работает. «В таком случае, можете все вернуться к своим делам», — отпустила их директор. «Мисс ополчение, не могли бы вы задержаться на минуту, пожалуйста?» Все, кроме Ханны, встали и направились к двери. Дракон и Колин свернули налево к лифту на нижние этажи, по всей видимости, парому до вышки, а уже погрузившиеся с головой в дискуссию ученые двинулись в другую сторону. Дверь закрылась, и Эмили устало потерла глаза. Они снова это сделали, не так ли?» – риторически поинтересовалась она. Ханна сочувственно улыбнулась. «Видимо так, Эмили», – отозвалась она, – «а не вполне уверена, как это сказать, так что скажу просто». Сауриал сообщила, что Убер и Элит оба присоединились к СРД. Эмили уронила руку, молча уставившись на героиню в течение нескольких секунд, после чего открыла стол и достала свою бутылку с бренди. «Ну те же», – вздохнула она, плеснув немного в стакан, также извлеченный из ящика. Косой взгляд на соратницу вылился в покачивание головой. «Что дальше? Больше пришельцев, полагаю, или космолеты, или бог весть чего. Сомневаюсь, что в раскладе имеются космолеты, Эмили», – успокаивающе высказалась Ханна. Эмили отмахнулась, завинтила крышечку бутылки обратно и убрала прочь. «У них теперь технарь по транспорту», – мрачно отозвалась она. Во взгляде Ханны сверкнуло беспокойство, но она покачала головой. «Однако есть же пределы. Ты так думаешь? Я не столь уверена». Директор из КП отклонилась на кресле назад и попыталась расслабиться. «Скажи-ка, Виктора же не еще один пришелец?» Колин просканировал ее ДНК новым устройством, сделанным дракон, ответила Ханна. «Говорит, она человек с примесью кошачьих генов. Ничего из ряда вон для низкоуровневого оборотня. Мы видели такое раньше. А он случайно не сканировал Сауриал или Метиду?» С внезапным любопытством поинтересовалась Эмили. «Вообще-то сканировал», чуть нахмурилась Ханна. «По Метиде результаты совпадают с уже имеющимися. Нет даже смутного намека на человека, вообще никакого, или на связь с чем-нибудь на планете. Сауриал, неоднозначно. Что значит?» уточнила Эмили после секундного раздумья. «Не имею понятия», пожала плечами Ханна. «Так же как он сам или дракон». Дракон выдала теорию, что сила Сауриал создавать материю может продуцировать некий эффект, ставящий помехи или экранирующий сканирование, однако она не уверена. Впрочем, результаты не предполагают ничего менее потустороннего, нежели с Митидой. «Ладно, прекрасно. Пришельцы как они есть. Мне уже без разницы, они хорошие граждане и большую часть времени держат себя в руках». Питгат полезла в другой ящик и достала бутылочку, врученную Сауриал. «Следующий вопрос. Какого черта нам делать с этой хренью?» Ханна наклонилась вперед и пристально вгляделась в бутылочку. «А что это?» «Очевидно, семейный биотех. Ианта сделала, когда обнаружила, насколько мы, бедные человеки, хрупкие». Эмили раскрутила бутылочку, прислушиваясь к перестуку штуковин по стеклу. «И что они делают?» Подозрительно посмотрела на них Ханна. «Если верить Сауриал, лечит людей. От чего?» «От всего, как она сказала». Ханна некоторое время разглядывала свою начальницу, затем переключилась обратно на бутылочку, которую Эмили поставила на стол. «Ау, а боже, это вызовет проблемы», и после паузы добавила. «Интересно, а они работают?» Эмили не смогла сдержать смешок. «Ну разумеется, работают. Техника семьи работает всегда, даже если вам этого не хочется», ее соратница задумчиво кивнула. Обе смерили бутылочку взглядом, и директор ее убрала. «Обратно в изолированную лабораторию, полагаю», произнесла она, поднимаясь. «Нам даже так надо их протестировать. Прямо чувствую, как дело становится страньше. У Макса Андерса аж подгорит, когда он узнает», высказалась Ханна, также вставая. Эмили просияла мерзкой улыбкой. «О, а это вот очень хороший довод, и впрямь очень веский. На худой конец, голова будет болеть не у нее одной». Глава 232. Информация и свобода. «Брейн, Сауриал хочет с нами переговорить». Брейн поднял взгляд от технического руководства по кодам проводки, которое читал, на стоящую в дверях его комнаты в общаге Лизу. «А», — отреагировал он, заложив пальцем место в толстой книге. «Есть мысли зачем?» Звучит как-то зловеще. «Сомневаюсь, что тут что-то плохое», — улыбнулась ему блондинка. «Кажется, она даже по своим меркам в хорошем настроении, да и шатается вокруг с этаким «я знаю, чего вы не знаете» видом. Тебе такой знаком по взгляду в зеркало», — вскинул парень бровь, изогнув уголок рта. Подруга с той же улыбкой пожала плечами. «Не то чтобы я была совсем не знакома с такого рода вещами. Однако думаю, у нее наверняка есть хорошие новости». «Ты думаешь?» «Я-то думал, что если кто и будет знать, так это ты». Девушка бросила взгляд через плечо и понизила голос. «Ее невозможно читать, всех их. Моя интуиция не может дать ничего, кроме смутных ощущений. Все, что я получила, это что она в хорошем настроении, а это даже Алик вычислил бы». «Эй, я не настолько тупой», — произнес тот, как раз выходя из комнаты по ту сторону коридора. «Чего шепчетесь, играть мешаете? Хорошо, ты тут, «Давайте, пошли оба. Она ждет нас в офисе». «Кто ждет?» – уточнил слегка сбитый с толку Алик. Лиза ухватила его за плечи и развернула, а потом потащила вперед. «Кто?» – «Сауриал. Давай, не заставляй девушку-ящера ждать. Брайан, скорее!» Вопль раздосадованного Алика, которого их сокомандница, если ее можно было так назвать в последнее время, вытолкала в коридор, затих вдали. Брайан покачал головой, аккуратно заложил страницу книги листочком бумаги, на котором делал пометки, отложил ее и встал, чтобы последовать за этой парой. Лиза в последнее время определенно вела себя как-то по-иному, размышлял он, следуя за друзьями, спокойнее, в некоем трудноуловимом смысле, но при этом явно замечательно проводила время. Работа на мистера Эберта ей подходила, а дружба с семьей Эми Даллан, а также Стейла Эберт сотворили чудо с общим настроем девушки, и близко не таким самодовольным и раздражающим, как бывал, хотя она точно могла его вернуть, если хотела. Однако в целом создавалось впечатление, что Лиза нашла свое место в жизни и собиралась насладиться им на всю катушку. Брайан мог ее только поддержать. Пусть он и не любил вспоминать, как они здесь оказались, но был рад, что это случилось. То, как они, по сути, застряли в комплексе докеров, далеко не предел мечтаний, однако оказалось куда менее обременительно, чем могло быть. Здесь хорошо платили за работу, которая ему и нравилась, и удавалось, можно было вкусно есть и сладко спать, а также появилась уйма друзей, которых он точно не завел бы, если бы продолжил двигаться по тому же пути, которому они все следовали до работенки против Лунга. Порой Брайан просыпался в холодном поту, вспоминая тот день, и требовалось время, чтобы уснуть снова. Ситуация с отцом и сестрой все еще оставалась в подвешенном состоянии, однако парень надеялся, что она рано или поздно разрешится. До этого было уже не так далеко, как раньше, да и теперь никому из них не требовалось совершать преступления, рисковать жизнями или чем-либо еще, или работать на этого урода выверта, из-за чего он все еще немного злился на Лизу, не рассказывавшую им, кто оплачивает счета, пусть даже рассудком он понимал, что в то время не имел особого выбора. Как бы то ни было, все было в прошлом, и он практически преодолел это. Алик, похоже, наслаждался жизнью, однако его было легко развлечь, а Рэйчел со всей очевидностью была именно там, где хотела быть, и наверняка стояла бы насмерть, чтобы сохранить все, что сейчас имела, так же как и защитить людей, в которых явно видела. Брайан встряхнул головой, он никогда толком не понимал ход мыслей этой девушки. Стая, может быть, хотя это почти наверняка было неверно, не то чтобы семья, однако определенно группа людей, на чьей стороне она весьма определенно считала нужным оставаться и помогать чем сможет. Рэйчел порой была тяжелым человеком, и в свою очередь с трудом сходилась с другими, однако если уж вы добивались ее верности, то получали ее, по сути, безусловно. Союз достиг этого всем составом, и это впечатляло, как ни посмотри. «Кончай толкаться, а?» – донесся до него жалобный вопль Алика, вызвав у парня усмешку. «Ну, тогда начинай идти нормально, придурок», — оскорбленно отозвалась Лиза. «Или мне тебя понести, думаешь, потянешь, запросто, черт побери, а теперь шевелись». Громкий вздох обиженным эхом разнесся по лестничному колодцу, однако ленивец явно сдался. Брайан, не стерев с лица легкую усмешку, спускался за ними. Чудно, но водиться с этими ребятами порой напоминало иметь двух сестер и раздражающего младшего брата. Может, они больше и не были бандой, однако они стали странно близки, плечом к плечу разделив невзгоды и очень страшную ночь в двух шагах от смерти, которую сменило чудесное спасение. Пару минут спустя все трое уже шагали через двор вдоль стены центрального комплекса зданий в сторону офиса ОСП. «Я за Рэйчел», — сообщила Лиза, когда они зашли в боковой дворик. «На минутку». Брайан кивнул и последовал за Аликом к двери офиса. Как только они приблизились, как та открылась, явив улыбающуюся Сауриал. «Привет, ребята, заходите». «В чем дело?» – потребовал ответа Алик, едва шагнув в дверь. Кей Прептилия стояла рядом, пропуская его внутрь. «Я стрелялся в мощном замесе, этот урод протоманцер был почти у меня на мушке. Твоя игра может подождать», – Алик издала смешок ничуть не обидевшаяся Сауриал. «Садись, я сделаю кофе. Тебе тоже, Брайан». «Спасибо», – отозвался тот, следуя за приятелем к большому столу, который окружало больше кресел, чем в последний раз, когда он был тут. Парень присел и с любопытством огляделся, увидев со своего места появившиеся теперь книжные шкафы, заполненные чем-то похожим на вузовские учебники по широкому спектру тем, а также журналами и прочей макулатурой. Такие же были разбросаны по столу, побудив его взять один и пролистать. Книжка представляла собой некую математическую теорию, и была так плотно забита уравнениями, что он вообще ничего не улавливал. По меньшей мере половина символов была совершенно незнакомой. Основы, в общем-то, но для начинающих хороша, бросила, вернувшись, Сауриал, протягивая ему кружку. «Думаю, у меня получилось так, что тебе понравится». Она вручила вторую Алику и поставила третью принесенную на стол рядом с ним. «Это вот основы», — в ужасе воскликнул парень, опуская взгляд обратно на книгу, а потом поднимая на нее. Ящер с веселым видом кивнула. «Более-менее, чтобы ее понять, нужен серьезный базис в арифметике 74, но...» Он отложил книгу, одарил ее подозрительным взглядом и оттолкнул подальше. «Я вообще не уверен, что это и правда математика. Так это тебя не увлекает?» «Нет, не то чтобы». Все трое посмотрели на дверь, открывшуюся, чтобы впустить Рэйчел, собачью форму Анжелики и Лизу. Собака, мотая хвостом, бдительно огляделась по сторонам и, бросив взгляд на сделавшую краткий жест Рэйчел, потрусила вперед, усевшись напротив Сауриал, которую, похоже, рада была видеть. Девушка-ящер присела и почесала голову собачки между ушей, отчего хвост той завилял еще быстрее. «Она выглядит счастливой», Рэйчел, скосила Сауриал взгляд на темно-рыжую девицу, вставшую рядом с ней. «Нравишься», кратко буркнула Рэйчел. «Знает, ты дружественна, и чешешь где надо». Сауриал усмехнулась, еще немного почесала кончиками когтей, Анжелика, кажется, одобряла, и снова поднялась на ноги. Девушки заняли свои места. Лиза взяла свой кофе и сделала глоток. «Будешь пить, Рэйчел?» «Нет», девица призадумалась на пару секунд. «Спасибо». «Нет проблем», отозвалась Сауриал. Остальные трое уставились на Рэйчел, встретившую их взгляды с выражением смущения и какой-то агрессии на лице. Брайан про себя забавлялся, реакция была почти человеческой. Это место действительно хорошо действовало на эту молодую особу. Сауриал перебралась во главу стола, где могла всех их видеть, села на хвост, затем наклонилась вперед и утвердила локти на столе, сложив руки перед собой, после чего окинула каждого по очереди изучающим взглядом. Кончая изображать Монти Бёрнса 75 и не тяни резину, угроза чешуйчатая, вздохнула наконец Лиза. Внезапно просияв улыбкой, Сауриал прекратила пристальное наблюдение, от которого лицо Алика затенила легкая тревога, а Брайан задался вопросом, что же происходит. «У-у-у, мне же было весело. Полагаю, ты собрала нас тут, чтобы что-то сказать, а не просто развлекаться», поинтересовалась блондинка, одарив чешуйчатую угрозу тяжелым взглядом. Сауриал осклабилась, в точности как это делала Лиза. «А, да, теперь-то что опять, ты тот еще геморрой, сама такая». Алик фыркнул от смеха, Брайан слегка улыбнулся. «Ладно, хватит веселиться», снова обвела их взглядом Сауриал. «Я уже некоторое время работала, чтобы снять Лунга у вас с хвоста навсегда, а сегодня с утра встретилась с ним, и мы пришли к соглашению, которое устраивает обоих. Вы все с его точки зрения чисты». Все четверо бывших неформала изумленно уставились на нее. Даже Лизу это заявление, видимо, ошеломило. «Кстати, говоря, пожалуйста», — с усмешкой добавила Сауриал,